Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит. Благоговение святая чета. Чудным младенцем полны их сердца. Радость душе и горит, радость душе и горит. Тихая ночь, дивная ночь, глас небес возвестил, радуйтесь, ныне родился Христос, мир и спасение всем Он принес. Свыше нас свет посетил. Свыше нас свет посетил. Тихая ночь, к небу нас Бог призвал. О, да откроются наши сердца, и да прославят Его все уста.